Условия правильного выполнения массажа. Первым условием является расслабление мышц конечностей и туловища пациента, так как при напряженных мышцах уменьшается эффективность массажа. Для достижения максимального расслабления необходимо придать конечностям и другим частям тела положение физиологического покоя. Это достигается отведением руки от туловища на 45 градусов, сгибанием локтя под углом 110 градусов, при этом пальцы кисти полусогнуты, предплечье в среднем положении между пронацией и супинацией. В положении пациента лежа на спине валик подкладывают под область подколенных ямок, в положении лежа на животе, под переднюю поверхность голеностопного сустава, под сгиб стопы. При параличах и контрактурах почти невозможно придать конечностям среднее физиологическое положение, поэтому массажисту приходится приспосабливаться к вынужденному положению пациента. При массаже живота пациент лежит головой на подушке, кисти рук под ягодицами, ноги на толстом валике. При массаже спины пациент лежит животом на небольшой подушке и опирается на сложенные руки, голова повернута в сторону, иногда руки спущены с кушетки или вытянуты вдоль туловища. При выраженном лордозе, то есть изгибе позвоночника в поясничном отделе, под живот подкладывают более толстую подушку. Для массажа головы, лица и передней поверхности шеи пациента усаживают или в массажное кресло, располагая голову на подголовнике, или на обычный стул с высокой спинкой, на верхний край которой кладется подушка. Для массажа задней поверхности шеи пациента усаживают на стул в обычном положении или верхом на стуле. В последнем случае он опирается лбом на руки, сложенные на подушке. При массаже межреберий пациент лежит на боку, рука располагается на затылке, локоть отведен назад.